Эрнест Хемингуэй. «Не в сезон». Перевод Георгиевской. Читает бескровный Ростислав. На 4 лиры, которые Пидуци заработал, копая землю в саду отеля, он напился. Он увидел американца, проходившего по аллее, и с таинственным видом заговорил с ним. Американец ответил, что он еще не завтракал, но охотно пойдет с ним, как только завтрак кончится. Минут через 40, через час. В кантине у моста Пидуци дали в долг еще 3 стакана граппы. Ведь он так уверенно и так многозначительно говорил о своем предстоящем заработке. Было ветрено, и солнце показывалось из-за туч, а потом опять пряталось, и накрапывал дождь. Чудесный день для ловли форели. Американец вышел из отеля и спросил Пидуци, как быть с удочками. Надо ли, чтобы жена с удочками шла отдельно? «Да», — ответил Пидуци. «Пусть сеньора идет отдельно». Американец вернулся в отель и поговорил с женой. Он и Пидуци вышли на дорогу. У американца через плечо висела сумка. Пидуци увидел американку в альпийских ботинках и синем берете. На вид она была так же молода, как и муж. Она пошла за ними, неся в руках разобранные удочки. Пидуци не нравилось, что она идет так далеко позади. «Синьорина, подойдите к нам», — сказал он, подмигивая молодому человеку. «Пойдемте все вместе». «Синьора, подойдите сюда. Давайте пойдем вместе». Пидуци хотелось, чтобы они все вместе прошли по улицам Кортино. Американка шла позади с недовольным видом. «Синьорина!» — нежно позвал ее Пидуци. «Пойдите сюда, к нам!» Муж оглянулся и что-то крикнул ей. Она прибавила шагу и поравнялась с ними. Со всеми прохожими, попадавшимися им на главной улице городка, Пидуци усердно раскланивался, снимая шляпу. «Добрый день, Артур!» Банковский служащий уставился на него из дверей кафе. Кучка людей, стоявших около магазинов, глазела на троих проходивших. Рабочие с постройки нового отеля, в блузах, измазанных звездкой, разглядывали их. Никто не заговаривал с ними и не кланялся, кроме нищего, худого старика с заплеванной бородой, который приподнял шляпу, когда они поравнялись с ним. Пидуци остановился около магазина, где в окне стояло много бутылок, и достал из бокового кармана своей старой военной шинели пустую бутылку из-под граппы. «Чуточку винца, немного марсалы для сеньоры, самую малость винца». Он размахивал бутылкой. Вот выдался денек. «Марсала, вы любите марсалу, сеньорина? Немного марсалы». У американки был недовольный вид. «Очень нужно было тебе с ним связываться», — сказала она мужу. «Я не понимаю ни одного слова. Он же пьян». Молодой человек делал вид, что не слышит Пидуци, а в то же время думал, какого черта далась ему эта марсала. «Это ведь любимое вино Манси Бирболли», произнес в конце концов Пидуци, хватая американца за рукав. Он улыбнулся, не смея быть настойчивым, но желая заставить американца действовать. Молодой человек вынул бумажник из кармана и протянул ему 10 лир. Пидуци поднялся по ступенькам в лавку, где на вывеске было написано «Продажа местных и заграничных вин». Лавка была заперта. «Закрыта до 2 часов». Неодобрительно сказал какой-то прохожий. Пидуци спустился по ступенькам. «Не беда», — сказал он. «Достанем в Конкордии». Они все рядом пошли по дороге, направляясь к Конкордии. На крыльце Конкордии, где были свалены заржавленные санки бобслей, молодой человек спросил у него. «Что вам угодно?» Пидуци протянул ему бумажку в 10 лир. Сложенную в несколько раз. «Ничего», — сказал он. «Так, что-нибудь». Он растерялся. «Может, Марселу?» «Я не знаю, Марсалыбы?» Дверь Конкордии захлопнулась за американцем и его женой. «Три рюмочки Марсалы», — сказал американец продавщице, стоявшей за стойкой. «Две, хотите вы сказать?» — спросила девушка. «Нет», — ответил американец. «Три. Одну для старика». «О-о-о», — сказала она, — «для старика?» И засмеялась, доставая бутылку. Потом налила мутную жидкость в три рюмки. Американка сидела у стены, на которой висели газеты. Муж поставил перед ней рюмку. «Выпей немножко. Может быть, тебе будет лучше». Она молча смотрела на рюмку. Американец вышел из комнаты с рюмкой для пидуцы, но не нашел его. «Не знаю, где он», — сказал он, входя обратно в комнату и держа рюмку в руке. «Ему бы четверть», — сказала жена. «А сколько стоит четверть литра?» — спросил американец продавщицу. «Белого?» «Лира». «Нет, Марселы». «И это туда же», — сказал он, протягивая ей рюмку, которая предназначалась для пидуцы, и свою. Девушка стала лить вино через воронку. «А теперь нужно бутылку, чтобы захватить вино с собой», — сказал американец. Продавщица пошла искать бутылку. Все это ее очень забавляло. «Мне очень жаль, что у тебя испортилось настроение, Тайни», — сказал американец. «Очень жалею, что поднял этот разговор за завтраком. В сущности, мы говорили об одном и том же, но с разных точек зрения». «Какая разница?» — сказала она. «В конце концов, мне безразлично». «Тебе не холодно?» — спросил он. «Почему ты не надела второй свитер?» «На мне уже и так три». В комнату вошла продавщица с узкой темной бутылкой в руках и вылила туда Марселу. Американец заплатил еще 5 лир. Они вышли. Продавщицу все это забавляло. Пидуцци прохаживался взад и вперед в конце улицы, где было не так ветрено, держа в руках удочки. «Пойдем», — сказал он. «Я понесу удочки. Что за беда, если кто-нибудь нас увидит? Нас никто не тронет. В Кортино меня никто не тронет. Я всех знаю в городском совете. Я бывший солдат. Все в городе любят меня. Я торгую лягушками. Ну что же, что запрещено удить рыбу? Наплевать. Сущая ерунда, не волнуйтесь. Крупная форель, говорю я вам, и сколько угодно». Они спустились с холма к реке. Город остался позади. Солнце спряталось и накрапывал дождь. «Вон там», — сказал Пидуцци, показывая на девушку, стоявшую на пороге дома, мимо которого они проходили. «Моя дохтер». «Какой доктор?» — сказала американка. «Разве он хочет показать нам своего доктора?» «Он говорит «дохтер», дочь», — сказал американец. Девушка, на которую показывал Пидуцци, вошла в дом. Они спустились с холма через поле. Потом повернули и пошли вдоль берега реки. Пидуцци говорил быстро, многозначительно подмигивая. Они шли рядом, и американка чувствовала, как от Пидуцци пахнет вином. Один раз он даже толкнул ее локтем. Он говорил то на диалекте ампеццо, то на немецко-тирольском диалекте. Он никак не мог сообразить, какой же язык его спутники лучше понимают, и поэтому говорил на обоих. Но когда американец произнес «я-я», Пидуцци решил окончательно перейти на тирольский. Молодые люди ничего не понимали. «Когда мы проходили по городу, все нас видели. За нами, наверное, следит речная охрана. Очень жалею, что мы в это дело впутались. Да еще этот старый дурак вдребезги пьян». «А у тебя, конечно, не хватает духу вернуться назад», — сказала американка. «Тебе непременно нужно идти с ним дальше». «А ты бы вернулась?» «Возвращайся домой, Тайни. Я останусь с тобой. Уж если садиться в тюрьму, так, по крайней мере, вместе». Они круто повернули к воде, и Пидуцци остановился, отчаянно жестикулируя и указывая на реку. Шинель его развивалась по ветру, вода была грязная и мутная. Направо на берегу лежала кучка мусора. «Да говорите по-итальянски», — сказал американец. «Умедзора, пиу думедзора». «Он говорит, что нам еще по крайней мере полчаса ходу. Возвращайся лучше домой, Тайни. Ты и так уже озябла на этом ветру. Погода мерзкая, и все равно ничего интересного не предвидится». «Хорошо», — ответила американка и стала взбираться на поросший травой берег. Пидуцци был внизу у реки и заметил, что американка ушла только когда она была уже на гребне холма. «Фрау!» — закричал он. «Фрейлин! Фрау, что же вы уходите?» Американка скрылась за холмом. «Ушла», — сказал Пидуцци. Он был возмущен. Он снял резинку, которой были связаны удочки, и начал собирать их. «Но ведь вы же сказали, что еще полчаса ходу». «Да, да, там очень хорошо. Но здесь тоже хорошо». «Правда?» «Ну, конечно. И здесь хорошо, и там хорошо». Американец сел на берегу, собрал удочку, приладил катушку и протянул леску через кольцо. Ему было не по себе, и он боялся, что каждую минуту может нагрянуть речная охрана или на берегу появится толпа местных жителей. Он видел городские дома и компанилу над гребнем холма. Он открыл свой ящик с поводками. Пидуцци наклонился и засунул туда свой плоский заскорузлый большой палец и указательный и смешал влажные поводки. «А грузила есть у вас?» «Нет». «У вас должно быть грузило». Пидуцци был взволнован. «Нельзя без свинца». «Свинец? Немного свинца. Вот тут, как раз над крючком. А то наживка будет плавать по воде. Обязательно надо свинец. Хоть маленький кусочек». «А у вас есть?» «Нет». Он стал лихорадочно шарить в карманах, роясь в грязной подкладке своей шинели. «Ничего нет. Нельзя без свинца». «Ну так, значит, удить нельзя», — сказал американец и разобрал удочку, наматывая обратно леску через кольцо. «Мы достанем свинец и будем удить завтра». «Ну, послушайте, дорогой, у вас должен быть свинец, иначе леска будет плавать по воде». На глазах Пидуцци рушились все надежды. «Свинец должен быть у вас. Нам хватит кусочка. Удочки у вас совсем новенькие, а вот грузила нет. Я бы принес. А вы сказали, что у вас все есть». Американец смотрел на реку, мутную от тающего снега. «Ну что же», — сказал он, — «мы раздобудем немного свинца и будем удить завтра». «Утром? В котором часу?» «В 7:00. Выглянуло солнце. Стало тепло и приятно. Американец почувствовал облегчение. Он уже больше не нарушает закона. Усевшись на берегу, он достал из кармана бутылку с марсалой и передал ее Пидуцци. Пидуцци передал ее обратно. Американец сделал глоток и передал бутылку обратно. «Пейте», — сказал он. «Пейте, это ваша марсала». Сделав еще маленький глоток, американец снова протянул бутылку Пидуцци. Тот внимательно посмотрел на нее, потом торопливо схватил и залпом выпил. Седые волосы в складках его шеи шевелились, когда он пил. Глаза, не отрываясь, смотрели на узкую темную бутылку. Он выпил ее до дна. Пока он пил, светило солнце. Было чудесно. Все-таки это был удачный день. Чудесный день. «Слушайте, дорогой, Завтра утром в 7. Он несколько раз назвал американца «дорогой», и это ему сошло. Хорошая была Марсала. Таких дней еще много будет впереди. И начнется это завтра, в 7 часов утра. Они стали подниматься на холм по направлению к городу. Американец шел впереди. Он был почти на гребне холма, когда Пидуцци окликнул его. «Послушайте, дорогой, не дадите ли вы мне 5 лир?» «За сегодня?» — хмурясь спросил американец. «Нет, не за сегодня. Дайте мне их сегодня за завтрашний день. Я запасу все, что нужно на завтра. Хлеб, салями, сыр, хорошие закуски для всех нас. Вы, я и сеньора. Наживку, пескарей, ни одних червяков. И марсала будет. Все за 5 лир. 5 лир. А, сеньор?» Американец порылся в бумажнике и достал бумажку в 2 лиры и 2 по 1. «Благодарю вас, дорогой, благодарю вас», — сказал Пидуцци таким тоном, каким говорят члены Карлтон-клуба, принимая морнинг-пост из рук соседа. Вот это была жизнь. Хватит с него ковырять вилами мерзлый навоз в саду отеля. Жизнь раскрывалась перед ним. «Так, значит, завтра в 7, дорогой», — сказал Пидуцци, похлопывая американца по плечу. «Ровно в 7». «Я, скорее всего, не пойду», — сказал американец и положил бумажник обратно в карман. «Как?» — спросил Пидуцци. «Я принесу пескарей, сеньор. Салями, все достану. Вы, я и сеньора. Все трое». «Я, скорее всего, не пойду», — повторил американец. «По всей вероятности, нет. Узнаете у мастера в конторе отеля».